Глава 19. От слов Колина мне сразу стало не по себе. И как я сама об этом не подумала, ведь очевидно, что от меня пострадали все местные трактирщики. Ну, не то чтобы от меня, а от моих действий. В общем, прав дракон, мне не только бывшего жениха стоит опасаться. Здесь уйма людей, готовых избавиться от меня, и это не может не пугать. «Нужны союзники», — пробормотала я, потеряв пальцами переносицу. «Что?» — переспросил Колин. «Что ты там шепчешь?» «Нам нужны союзники», — вскинув голову, повторила я, взглянув в глаза мужчины. «Нужны те, кто сможет вступиться за меня». «Тебе нужна охрана?» — вздернув брови, уточнил дракон. «Нет», — покачала я головой. «Нужны те, кто, как и я, готовы работать. Нужны те, кто готов к переменам. Нужны те, кто захотят владеть сытым шахтером». Я выпалила это на одном дыхании и резко замолчала, глядя на Колина, который, в свою очередь, молча слушал все, что я говорила. «Ты хочешь продать трактир?» — наконец выдавил мужчина. «Нет, конечно!» — воскликнула я. «Я хочу продать свою идею! Мы уже это обсуждали, ты забыл?» «Нет», — покачал он головой. «Просто подумал, что ты изменила свое решение, и я бы понял, если бы ты захотела от всего этого избавиться, получить деньги и сбежать, пока никто до тебя не добрался». «Ты меня трусихой назвал?» Замерла я в ужасе, уставившись на Колина. «Считаешь, что я все брошу и сбегу, поджав хвост? Такого ты обо мне мнения, да?» «Нет», — растерянно ответил дракон. «Просто бояться — это же нормально, и бросить дело, которое может принести проблемы, не считается трусостью. Это обычный инстинкт самосохранения». «Я так не считаю», — ответила я, вздернув подбородок. «Мне кажется, что если тебе что-то дорого, а у тебя пытаются это отнять, ты должен бороться, отстаивать свою правоту. Я действовала честно, и это помогло мне заслужить доверие среди шахтеров. Эти мужчины тяжело работают, и они заслуживают хорошего отношения и достойной пищи. Тем более они готовы за это платить». «До твоего появления их все устраивало», — напомнил он. «До моего появления и тебя все устраивало», — проворчала я. «Не особо ты стремился у брата шахты отнять». «Да, в этом ты права», — кивнул мужчина и задумался. До трактира мы дошли в полной тишине. Я думала о том, как привлечь на свою сторону других трактирщиков, а Колин, скорее всего, мечтал о том дне, когда он сможет вернуть себе шахты. Вот только я до сих пор не понимала, как он планирует договориться с драконищем. Ведь если его брат не удостоверится в том, что я снова стану его истиной, он не станет делиться наследством. Я первой вошла в трактир и задержалась на пороге. Из-за всей этой ситуации с Вестой я забыла про Анну, которая все это время молча следовала за нами. А ведь мне нужно где-то ее разместить. Жаль, конечно, что из моей идеи ничего не вышло, но зато у нас теперь есть еще одна помощница, а это очень даже хорошо. Мои пушистые помощники справляются совсем неплохо, но если кто-то о них узнает, нам и правда не поздоровится. Точнее, мы просто потеряем всех посетителей. «Колин», — обратилась я к мужчине, — «а может, нам стоит снова ввести талоны на посещение трактира?» «Зачем?» — спросил дракон. «Что нам это даст?» «Ну, мы от этого, может, и не выиграем, а вот шахтерам будет легче», — пояснила я. «Чем?» — уточнил мужчина. «Ну, хотя бы тем, что у нас на пороге больше не будет драк», — развела я руками. «Приходить-то будут только те, кто смог купить талон?» «Угу», — кивнул дракон, усмехнувшись. «Но талоны прибегут покупать все. Представляешь, какая здесь будет давка? Нас порвут на части, пытаясь приобрести право на достойное питание. Нужно придумать что-то другое». «Что, например?» — уточнила я, вскинув брови. «У меня нет идеи, как расширить этот трактир. Столы и так стоят впритык. Как вместить больше посадочных мест? Может, на улице начать кормить?» «А ведь это хорошая идея», — задумчиво протянул мужчина. «Если поставить небольшой шатер, у нас появится около 15 дополнительных мест. То есть, теоретически, мы сможем накормить еще на 45 человек больше». «Да, только я не представляю, в каких количествах придется готовить», — вздохнула я. «Мы и так используем самые большие котлы, а если готовить по два раза, мы вряд ли успеем вовремя. И здесь мы снова возвращаемся к тому, что нам нужны союзники». Я была уверена, что двигаюсь в верном направлении. Одна я со всем этим не справлюсь. Даже если найму целый штат помощников, мы не сможем разместиться в небольшой кухне трактира. А ведь мне еще придется обучать новых поваров. И у меня до сих пор не было уверенности в том, что мои ученики нас не кинут после того, как выведут все секреты. Конечно, можно было бы просто открыть огромный цех и варить там борщ на несколько трактиров. Но у меня вряд ли получится это устроить. Я ведь всего лишь бесправная рабыня. Та, что не может принимать каких-либо решений без хозяйки. А моя хозяйка сейчас в отъезде. А что если попросить Колина? Он ведь сейчас мой временный владелец. Вполне возможно, что Тася не станет противиться нововведениям, если к ее приезду все будет работать как часы. А даже если и станет, я смогу ее убедить в том, что делаю все правильно. Ведь она обязательно меня отпустит, и мне понадобится работа, с помощью которой я стану себя обеспечивать. Возможно, я зря надеюсь, что Тася меня так просто освободит. Но я была уверена в ее порядочности и не могла даже представить, что она вдруг решит навсегда оставить меня у себя в услужении. Хотя это всего лишь мои предположения. Я не могла знать наверняка, как поступит со мной хозяйка. С тех пор, как мы с Колином навестили Весту и узнали о ее нежелании шевелиться, прошло уже 2 дня. Я уже всю голову сломала, пытаясь придумать, как убедить кого-то из трактирщиков купить франшизу на сытого шахтера. И за эти 2 дня я смогла убедить себя в том, что нельзя учить трактирщиков готовить по моим рецептам. Эти ушлые предприниматели быстро найдут способ обойти все договоренности. И теперь мне снова предстоял серьезный разговор с Колином. «Каролина!» — воскликнул дракон, врываясь на кухню, где я как раз обмозговывала свою новую идею. Я вздрогнула и взглянула на мужчину, что так бесцеремонно прервал мои мысли. И чего он кричит, как потерпевший? «У нас пожар? Или я ужин пересолила?» «Что?» — в ответ ему ответила я, всплеснув руками. «Чего ты разорался?» «Почему Анна все еще в зале работает?» — спросил он, смерив меня хмурым взглядом. «Я ее на должность повара приглашал». «Ты приглашал? Ты и учи!» — буркнула я, отвернувшись. «Я не могу так сразу ей довериться. Вдруг она предаст при первой возможности?» «Не предаст», — покачал головой мужчина. «Ей можно доверять. Она точно надежнее твоих штролей». «Вот их только не приплетай», — закатила я глаза. «Им нет смысла меня предавать, они просто пытаются помочь». «Как и Анна», — вздохнув, произнес Колин. «Где ты ее взял?» — спросила я, скрестив руки на груди. «Откуда ты знаешь, что ей можно доверять?» «Она из того же места, где работали девочки», — ответил он, глядя мне в глаза. «Пришлось заплатить за ее свободу, но, поверь, это того стоит. Она заслужила спокойную жизнь». «Близняшки знакомы с Анной? Но они и глазом не моргнули, когда увидели ее. Нахмурилась я. «Они и не виделись», — отвел он взгляд. «Анна работала на кухне, а девочки убирали комнаты после посетителей». «Близняшки работали в отеле?» — уточнила я. «Почти», — уклончиво ответил дракон. «Что значит «почти»?» — рявкнул я. «Я выкупил их с борделя, куда девочек продала собственная мать», — нехотя ответил мужчина. «И еще 2 лет, и их бы отправили отрабатывать. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я успел вовремя». «А Анна? Ей пришлось работать? Она ведь взрослая?» — прошептала я. «Нет», — покачал он головой. «Она смогла выторговать себе подобие свободы тем, что хорошо готовила. Ее отправили на кухню. Но будь она хоть немного привлекательнее, ее бы не спасло умение варить вкусную похлебку». «Понятно», — вздохнула я. «Она никогда не предаст тебя», — шепнул Колин. «Ей некуда идти. Она считает меня другом». «И как же вы подружились?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «После приюта мне немного пришлось бродяжничать», — облокотившись о стол, признался дракон. «Анна нашла меня на обочине дороги, избитого и практически утратившего связь с реальностью. Прости, мне трудно об этом вспоминать». Я лишь молча кивнула, не в силах подобрать правильные слова. Все же Колин впервые решился на откровение. «Я не такой, как мой брат», — прикрыв глаза, признался мужчина. «Я не настоящий дракон. Я могу подняться в небо, но не могу противостоять старшему брату, он намного сильнее. Как только этот предатель оказывается рядом, он начинает тянуть мои силы, и я не могу противостоять. Ты можешь презирать меня за это, ты должна. Я дракон, выросший среди людей, и я так и не научился быть достойным своего рода. «Почему я должна тебя презирать?» — прошептала я, приблизившись к мужчине. «Может, ты и считаешь себя слабым, но в благородстве тебе не занимать. А храбрость? Говорят, она может проснуться внезапно, когда кому-то, кто представляет для тебя ценность, угрожает опасность». «Думаешь, я такой, потому что мне некого защищать?» — с горечью произнес Колин. «Нет, уже есть», — ответила я. «Просто пока им не угрожает настоящая опасность». Я правда не считала дракона слабым. Мне, наоборот, казалось, что он сильнее многих, кого мне приходилось встречать. Несмотря на страх перед братом, который вырос настоящим хищником, он все же решил хотя бы попытаться вернуть свое наследство. Конечно, еще неизвестно, что из этого выйдет. Все-таки Колин вырос в достаточно специфической среде, и вряд ли его там учили плести интриги и разрабатывать стратегии. А вот мой бывший жених точно все это умеет. Поэтому он с легкостью избавился от ненужного брата, убедив всех вокруг, что тот погиб. Жаль, что в окружении семьи этих драконов не было по-настоящему близких людей. Тех, кто мог бы раскрыть обман драконища и позаботиться о Колине. Тогда бы его жизнь сложилась совсем по-другому. Интересно, а что имел в виду мужчина, когда сказал, что он не считает себя драконом, хоть он и может подняться в небо? Это он так признавался в том, что не боится высоты? Но для чего мне эта информация? Возможно, среди его родственников это имеет большое значение, но для меня это просто слова, не имеющие никакого смысла. «Знаешь, я уверена, что ты сможешь вернуть себе шахты», — улыбнувшись, призналась я. «Твой брат настолько уверен в себе, что не будет ждать от тебя никакой подлянки, и в этом твое преимущество». «От меня в этом мире вообще мало кто ждет решительных действий», — выдавил он улыбку. «Жизнь в сиротском приюте никому не пойдет на пользу». «Тебя хоть в приют отправили, а не продали в бордель», — напомнила я. «В этом плане девочкам и Ане повезло меньше». «Ты права», — согласился мужчина. «Но если бы я рос среди драконов, меня бы растили бойцом, воином. А мне пришлось жить в шкуре жертвы и с самого детства слышать о том, насколько я никчемный. Я просто злюсь на брата, что он так со мной обошелся. Он знал, на что меня обрекает, но все равно не отступил». «Да, он действительно показал себя во всей красе. Но я хотя бы поняла, как он смог так легко отказаться от своей истины», — произнесла я, пожав плечами. «И если он родного брата не пожалел, то неудивительно, что драконище продал незнакомую девушку за бесценок. Я смотрю, здесь прям любят продавать людей, как товар какой-то. Кого в бордель, кого в трактир». «Ты так говоришь, словно тебя это удивляет», — насторожился Колин, смерив меня внимательным взглядом. «Неужели в твоем приюте вам не рассказывали о том, как обстоят дела во внешнем мире? Не грозились продать в случае непослушания?» Я отошла от мужчины и развернулась к нему спиной, принимаясь изучать содержимое коробок с остатками овощей. В общем, сделала все, чтобы он не видел моего лица. «Я не хочу вспоминать о прошлом», — произнесла я, надеясь, что это поможет избежать ненужных расспросов. «Давай лучше подумаем над тем, как мы можем обыграть мою идею с новыми трактирами». «Каролина, я думаю, это бесполезно», — осторожно произнес мой временный хозяин. «Ты же понимаешь, что никто из местных трактирщиков не станет работать на износ. Завтра сюда может заявиться очередная веста, которая будет обещать, что станет слушаться и сделает все, чтобы не разочаровывать тебя. Но это будет ложь, и ты просто потратишь время». «Может, хотя бы выслушаешь, что я придумала?» — буркнула я. «В общем-то, я не только для себя стараюсь. Если уж на то пошло, мне и одного трактира более чем достаточно. Но здесь не хватает места для всех шахтеров, и из-за этого среди рабочих растет недовольство». «Прости», — протянул мужчина. «Я не хотел тебя обидеть. Ты очень много сделала для трактира Таси. Я даже искренне стал завидовать, что именно ей посчастливилось выкупить тебя». «Сомнительный комплимент», — отметила я, взглянув на дракона. «Думаешь, девушке приятно слышать, что ее хотели бы купить?» «Думаю, нет», — виновато ответил он. Не знаю, зачем я это сказал, вроде бы хотел похвалить, а вышло очень неловко. Вот в этом он прав, чувство неловкости просто зашкаливало. И вот вроде бы стоило разозлиться на Колина, но это было глупо. Это для меня рабство является чем-то запредельным, а в этом мире все к нему привыкли и считали чем-то обыденным. «Ты уже передумала рассказывать о своей новой идее?» — спросил дракон, когда молчание затянулось. Я ничего не ответила. Мне и правда сейчас не очень хотелось с ним разговаривать и уж тем более с энтузиазмом расписывать перспективы, которые нас ждут, если он меня поддержит. Трудно сохранять уверенность в себе, когда все мои идеи с треском проваливаются. Дверь в кухню, скрипнув, отворилась, заставив нас с Колином резко обернуться и застыть в изумлении. Я рассчитывала увидеть Анну или близняшек, но в дверях вместо наших помощниц маячила Веста.